Оно вызывало горячие опровержения и вообще заметно оживило вопрос о взаимном отношении кирилловского и глагольского письма. Упоминание краткого жития Климента об изобретении им других письмен можно толковать в смысле упрощения, улучшения и вообще дальнейшего развития кирилловского письма, что совершенно согласно с свидетельством Храбра о продолжавшемся устроении этого письма и после Кирилла. То и другое свидетельство подтверждает нашу мысль, что кирилловское письмо утверждено в Болгарии трудами не самих солунских братьев, но преимущественно их учеников, удалившихся из Моравии в Болгарию. А процвело оно здесь постепенно уже трудами их преемников. Известно, что деятельность Кирилла и Мефодия и происхождение славянского письма представляют поприще, на котором пробовали свои силы многие славянские и некоторые немецкие ученые. Вопрос этот имеет весьма богатую литературу. Напомним только труды Шлетцера, Добровского, Клайдовича, Винелина, Шафарика, архимандрита Макария, епископа Филарета, отца Горского, Капитара, Миклошича, Шлейхера, Ваттенбаха, Палаузова, Григоровича и Срезневского. Почти все эти предшествовавшие труды нашли себе тщательную оценку в упомянутом выше сочинении Бодянского о времени происхождения славянских письмен. Но и после этой книги разработка вопроса не прекратилась. Напротив, он оживился и обогатился новыми трудами. Кроме сочинения Дюмлера, появившегося почти одновременно с книгой Бодянского, укажу на Гануша, Гинцеля, Рачкова, Викторова, Лавровского, Срезневского, Бельбасова и Лежера. Казалось бы, что можно прибавить к столь подробной и многосторонней обработке предмета? Но в том-то и дело, что, несмотря на эту обработку, уже само разнообразие мнений говорит, что вопрос все еще далек от положительного решения. Следовательно, в нем самом, то есть в его постановке или в его исходных пунктах, заключались условия, неблагоприятствующие его разрешению. Мы думаем, что эти условия прежде всего суть легендарный элемент, от которого наука все еще не могла вполне освободиться. Исследователи по большей части шли от изобретения письмен Кириллом и Мефодием и пытались определить, какое письмо изобретено прежде, глагольское или кирилловское. Мы думаем, исходные пункты будут ближе к истине, если примем положение, что обе азбуки существовали до времени солунских братьев и возникли независимо друг от друга, хотя и могли оказывать потом взаимное влияние. Повторяем, наука доселе слишком мало обращала внимания на известия Константинова жития о славянских письменах, найденных в Корсуне. Очень вероятно, что это восточнославянское письмо заключало в себе ту азбуку, которая впоследствии была названа кириллицей. Она вместе с начатками переводов была принесена Кириллом и Мефодием в Моравию, трудами их учеников и преемников утверждена в Болгарии, откуда вытеснило западнославянское письмо или глаголицу, существовавшую у дунайских славян. Надеемся, что нашим мнением не умаляются заслуги солунских братьев.